кто мы? Я здесь у вас, говорит журналист, встречался с самыми различными людьми из самых различных слоев общества. И все вы говорите об одном и том же, хотя и в несколько варьируемом языковом выражении. У вас бесхозяйственность, безответственность, дефицит необходимых вещей. Вы прикреплены к месту жительства, к работе. Никакой свободы инициативы. Нечего читать, нечего смотреть. В руководстве дураки-стяжатели, глупость то, глупости это и так далее. И так говорит и рабочий, и писатель, и министр, и актер. Все говорят, говорят, говорят, и ничего не делают, чтобы изменить. Я много раз встречался с людьми с Запада, говорит Болтун, ну, с писателями, художниками, учеными, студентами, бизнесменами. И все вы говорите о нас одно и то же, что мы все говорим одно и то же, говорим мы и ничего не делаем. Я каждый раз спрашиваю и вас, а разве я говорил вам это? Говорил? Нет. И не буду. Я говорил вам совсем другое. Но вы, как и ваши предшественники, пропускаете все это мимо ушей. Я для вас не существую. Такие, как я, для вас не существуют. А нас таких не так уж мало. Дело не в том, чтобы открыть правду о себе. На это много ума не нужно. Дело в том, как после этого жить. Как? Для нас не секрет, кто мы. И жалуемся отчасти потому, что немного стыдимся этого или кокетничаем своим глубокомыслием. Кстати сказать, лица, причастные к высшей власти, располагающие благами жизни, поносят нашу жизнь больше, чем лишенные этого. Им виднее, и аппетита у них больше. К тому же безнаказанно можно выглядеть мыслящими и мужественными. Конечно, мы все хотим лучшего, тем более, глядя на вас, мы потеряли невинность. Ну, делать одно, желать другое, мочь третье. Да, мы свои желания можем реализовать только через нашу жизнь тут. А это значит, что плачем мы одинаково, а действуем различно и хотим разного. Насчет бездействия вы не правы. Мы все действуем. Вы знакомы с академиком? Жаловался? Жаловался. Вы думаете, он бездействует? Действует. Да еще как. Оттирает вовсю троглодиты из секретаря. Захватил половину постов, которые они занимали раньше. Повсюду проталкивает своих халуев. Думаете, лучше стало? Нет. Он-то думает, что лучше, поскольку он, а не кто-то другой, захватил эти места. А он, между прочим, больше всех сделал, чтобы раздавить клеветника. Вы знакомы с претендентом? Жаловался? Конечно. Бездействует? Нет. Он свои жалобы и желания реализует так, как может в силу своего положения и своей натуры. Уж он-то до печенок убежден в том, что на всех парах перестраивает страну по западным образцам. С социологом и мыслителем вы десятки раз говорили. И они, по-вашему, бездействуют. Да им противно смотреть на очереди, грязь, беспорядки. Но вы думаете, их это глубоко волнует? Они даже будут опечалены, если это исчезнет. О чем тогда говорить? На каком материале чувствовать себя жертвами? А чего они хотят? Напечатать труд, продуманный десятилетиями, а у них его нет. Дать дорогу подлинному таланту, а скольким талантам именно они закрыли дорогу? Да их допустили до власти только потому, что троглодит и секретарь в теперешних условиях не способны отличить талант от посредственности и стали пропускать отдельные талантливые работы. Мыслитель и социолог не пропустят, и они прекрасно действуют в этом духе. Люди, озабоченные преобразованиями нашей жизни, у нас тоже есть. Вы о них знаете. И знаете, что они тоже кое-что делают. И знаете, как с ними поступают. Их рассматривают как врагов, клеветников, предателей. Кто? В том числе те, с кем вы беседовали и кто жаловался вам на свою горькую участь и на наши скверные порядки. В том числе некоторые из тех, кого вы в своей последней статье зачислили в духовные вожди нашей интеллигенции. Вы пишете книгу про нас, насколько мне известно. Хотите пари? Вы в ней не напишите обо мне и об этом нашем разговоре ни слова. А если и напишете, то все наоборот. У меня нет к вам претензий. Поверьте, нет и не будет. Ваше поведение определяется не тем, что вы слышите и говорите сейчас, а социальной позицией там, у себя дома. Ну, вы же человек. Так чего же вы хотите от нас? Мы всего лишь люди, а не актеры в желательном для вас спектакле. Искусство и научно-технический прогресс. Принято говорить, что искусство оказывает огромное влияние на науку, говорит Болтун. В доказательство приводят многочисленные примеры. Причем, чем крупнее ученый и художник, оказавший на него влияние, тем убедительнее звучит пример. Так Эйнштейн сознавался, что на него оказал влияние Достоевский. А уж если сам Эйнштейн испытал влияние самого Достоевского, то какие могут быть сомнения? Но попробуйте исследовать хотя бы один случай влияния искусства на науку не по воспоминаниям великих деятелей культуры, а путем наблюдения этого случая в момент его осуществления. Такая ситуация вполне мыслима. Уверяю вас, самое большее, что вы при этом откроете, это факт наложения во времени различных психических рядов. Субъективно это наложение переживается как причинно-следственное отношение. На самом же деле тут бессмысленно искать какой-то причинный закон, ибо процессы научного и художественного творчества описываются в разноплановых системах понятий, исключающих по самим определениям этих понятий применение к обозначаемым ими явлениям. Понятие причинной или какой-либо иной эмпирической связи. Можно, конечно, в этих процессах найти сходство. Но сходство не есть связь. Кроме того, сходство можно обнаружить в любых двух произвольно взятых процессах. Короче говоря, все то, что говорится о влиянии искусства на науку, пока есть ни к чему не обязывающая билетристика. Я с тобой согласен, говорит Мазила. А как насчет обратного влияния? Конечно, такое влияние есть, говорит Болтун. И примеров сколько угодно. Космические полеты и открытие атомной физики — характернейшие причины научно-технического прогресса. Оказали они влияние на искусство? Конечно. Но намного ли больше в относительных величинах, конечно, чем открытие велосипеда? Великое искусство рождается не из глубин космоса и атома, а из фактов человеческой души и жизни, лежащих на поверхности и доступных всеобщему обозрению. из общедоступного и общеизвестного. Великое искусство есть лишь одна из форм организации этой общеизвестной земной жизни. Научно-технический прогресс дает образы и сюжеты. Но не принципиальные проблемы. Если он и касается сути дела, то лишь постольку, поскольку он порождает новую или обостряет обычную духовную ситуацию в тех или иных слоях общества или в обществе вообще. Тут-то и выступает на сцену искусство. Я имею в виду не искусство вообще, а искусство, специально ориентированное на духовную ситуацию такого рода. Не искусство, изображающее научно-технический прогресс и его последствия, а искусство, отвечающее духовным состояниям людей, оказавшихся в сфере действия этих последствий. Этим-то ты и занимаешься. Ты даешь людям искомое ими утешение.